Когда Картер говорил, что везет нас к Верховным, я представляла себе важных мудрых магов, ну или на крайний случай жрецов. И уж точно не ожидала, что он доставит нас в управление охраны города, где в свободное от патрулирования время обитали драконы. Если честно, войдя в большой зал, предназначенный скорее для отдыха, чем для официальных мероприятий, я даже немного растерялась. Просто ожидала увидеть совсем не это. Не диваны, расставленные полукругом перед огромным во всю стену кайтивизором, и не расслабленных мужчин на этих самых диванах отдыхающих. «Привет, братцы крылатые!» Весело поздоровался Картер, пропуская нас внутрь. «Я вам гостей привел. Полагаю, те тоже не рассчитывали, что их потревожат, причем чужаки. Потому при виде нас как-то очень синхронно вскочили на ноги. И это движение вышло у них таким легким, что я только усмехнулась. «Но ты бы хоть предупредил!» — выпалил рыжеволосый рослый мужчина, спешно натягивая на обнаженный торс черную рубашку. «Господа, простите, мы как-то не готовились к встрече». «Это вы нас простите», — дипломатично ответил Диар, изобразив виноватую улыбку. «Картер обещал отвезти нас к Верховным, а привез сюда». «Так это и есть Верховные драконы!» — с наигранным возмущением бросил наш провожатый. «Их у нас сейчас всего семеро, но здесь присутствуют трое. Знакомьтесь», — добавил он, проходя вперед и указывая на стоящих ближе к нам двоих светловолосых мужчин, которым на вид можно было дать около 35. «Это Кармир и Шалат». «Ну а это?» — сказал, поворачиваясь в сторону Рыжего. «Маккарт. Те, кто лучше всех контролирует силу зверя, то есть, говоря по-вашему, огненную магию». Диар изобразил царственный кивок. Все же, как ни крути, а он был истинным принцем, настоящим аристократом. На его фоне все присутствующие здесь люди казались простолюдинами, плебеями. Даже несмотря на их силу, которую я могла почувствовать даже без прикосновений. На самом деле, нечто подобное ощущала и глядя на Вельмира. И не могу сказать, что он был слабее. «А это?» — продолжил представление Картер, теперь указывая на нас. «Диар и Элира». «Ты хотел сказать его высочество принц Диар и леди Элира?» Тут же с легким упреком уточнил рыжеволосый Маккарт. «Можно просто Диар и Эли», — пояснил наследник императорской короны. «Все же мы здесь с неофициальным визитом. Да и вообще как-то привычнее, проще». «Ну, как знаешь», — хмыкнул тот. «Меня зовите Маком». Так как на этой позитивной ноте приветствие подошло к финалу, Картер решил перейти, собственно, к сути. «Поможете ребятам пройти Эрфалгор?» — спросил он, глядя на Верховных. «Они все же люди». Мак показался мне откровенно удивленным. Он еще раз посмотрел внимательно в глаза сначала Диару, потом мне, и только после этого согласно кивнул. «Хорошо. Идите сюда». Позвал, сделав нам знак следовать за ним. Потом велел разместиться на диване, а сам куда-то вышел. Правда, вернулся всего через минуту и принес с собой небольшую металлическую чашку. «Так», — протянул он с откровенно озадаченным видом. «Нужно по капле вашей крови. Но уж простите, Элира, к вам я прикасаться не горю желанием. Асмодей уже рассказал, чем может закончиться такое прикосновение. Потому, дорогие гости, режьте сами». Мы повиновались. Сделали на пальцах по надрезу кинжалом Диара и позволили нескольким каплям упасть в предложенный сосуд. Наблюдающий за этим действием маг одобрительно кивнул, потом вылил туда же какое-то приятно пахнущее масло, перемешал маленькой кисточкой и попросил нас переплести пальцы. Причем держаться друг за друга мы должны были обеими руками. Слова ритуала читаются на одном из древних наречий, и, если честно, я даже не знаю, как это переводится, — пояснил Маккарт. «В общем, от вас требуется просто держаться за руки, а когда я кивну, скрепить союз поцелуем. Все. Если готовы, то можем приступать». «Готовы», — бросил Ди. «Готовы», — уверенно повторила я. Если честно, было странно вот так сидеть с Диаром, держаться за руки и ждать непонятно чего. Наверное, я все же не особенно доверяла драконам, которые открыто признавали, что побаиваются меня. И если бы это не было настолько важно для Ди, наверняка бы отказалась от незнакомого ритуала. Но теперь уже стало поздно что-то переигрывать, потому я просто поймала взгляд своего любимого мужчины и больше не смогла отвернуться. Смотрела в его глаза, тонула в них, и, казалось, моя душа тоже тонет в нем. Отдает себя ему, вручает, не желая думать о последствиях. А потом, кажется, маг заговорил, вот только я почти не разбирала его слов. Он лил на наши переплетенные пальцы масло, смешанное с кровью, и произносил какие-то слова. А мы, вместо того, чтобы сосредоточиться на ритуале, смотрели друг на друга и улыбались, как два подростка, впервые ощутившие взаимную симпатию. Вот только наша симпатия давно переросла в любовь, наше притяжение стало страстью, осторожные касания наших душ превратились в настоящее слияние. Когда же Маккарт замолчал, а масло растеклось по нашим рукам, Ди подался чуть вперед и, замерев у самых моих губ, тихо прошептал: «Люблю тебя». А потом ласково поцеловал. Но если поначалу поцелуй казался привычным, то потом все стало совсем странно. В одно мгновение я будто перестала видеть, слышать, думать. Все, что мне осталось — ощущение. Я чувствовала Диара, его энергию, его магию, его силу. Мы словно стали с ним единым целым. И это ощущение оказалось тем, что было невозможно объяснить. Когда же поцелуй все-таки прервался, я осознала, что сижу на коленях у Ди, обнимаю его за шею и точно не желаю вспоминать о приличиях. Ну а он сам прижимал меня к себе так крепко, что сразу стало понятно, не одна я тут потеряла голову. «Ну все, ребятки!» — донесся до меня насмешливый голосок Картера. «Теперь вы официально пара. Покажете, что у вас там за рисунки. Они-то всегда разные получаются». И мы с Диаром дружно уставились на свои руки, ну и любопытный дракон с нами. Вот только стоило ему увидеть черные татуировки, и его основательно перекосило от удивления. Я тоже смотрела на причудливо переплетенные колючие стебли, украшенные мелкими листиками, и почему-то улыбалась. Но что самое интересное, рисунок начинался от середины предплечья и тянулся до основания пальцев. А вот там странным образом обрывался, но... «Смотри, Элли», — проговорил Диар, снова беря меня за руку. И что удивительно, стоило нам это сделать, как рисунок, выглядящий как самая настоящая татуировка, вдруг пришел в движение, а стебли соединились, дополняя и продлевая друг друга, будто на самом деле являлись одним растением. «Ух ты ж, твою чешуйчатую физиономию!» — ошарашенно проговорил Картер. И, резко развернувшись к маку, выпалил: «Это что вообще такое?» «Ну», — ответил тот, пожав плечами, — «ты сам сказал, что они люди, и на них этот ритуал может подействовать иначе. Вот он и сработал как-то по-своему. К тому же...» — Маккарт посмотрел на нас с довольной улыбкой и добавил: «Этим двоим, по-моему, все равно, какие ритуалы их связывают. Они и так по уши друг в друге». Вот уж в этом он точно оказался прав. Диар в ответ на такое заявление только кивнул, потом поблагодарил драконов за помощь, сослался на необходимость встречи с князем и, попрощавшись, потянул меня к выходу. Удерживать нас не стали. Несмотря на то, что мы были для этих существ этакими диковинками, они все равно относились к нам с большой долей осторожности. И если на Диара смотрели с уважением, то на меня с откровенной опаской. Хотя я их понимаю, не знаю, как сама бы относилась к тому, кто имел бы возможность легко подчинить мою волю. Скорее всего, постаралась бы держаться подальше.